конец 166 страницы. Улыбка не единственный подарок, который ребенок преподнесет своей матери в этот период своей жизни. Он подарит спокойные ночи той, кому до сих пор мешал спать своим плачем, потому что постепенно в возрасте от 1 до 4 месяцев плач малыша уменьшается. Не думайте, что ребенок вдруг стал умнее и лучше. В возрасте между 3 и 4 месяцами у него постепенно налаживаются 2 главных процесса – сон и пищеварение. Сонливость, которая наблюдалась у новорожденного, уступает место настоящему сну, чередующемуся со временем бодрствования, особенно в конце дня. Сон улучшается, но сокращается во времени. Вместо 20 часов легкого и чуткого сна малыш в основном спит теперь глубоко и расслабленно 18 часов, из которых 7-8 часов приходится на ночь. Даже сеанс плача, почти регулярно начинающийся у некоторых грудных детей в конце дня, через 12 недель чаще всего проходит, и вечерние часы превращаются для малыша в лучшее время суток. Многое в этот период зависит от состояния системы пищеварения. Срыгивание и рвота должны постепенно прекращаться. Малыш уже не набрасывается на грудь матери с той жадностью, которая наблюдалась в первые недели его жизни, когда он мог заглатывать столько же воздуха, сколько и молока. Теперь он более или менее послушно ждет часа кормления, сосет, не захлебываясь, спокойно. Таким образом, к 3-месячному возрасту малыш обретает относительное физическое равновесие. Особенно заметно это у тех детей, которые с трудом приспосабливались к режиму матери. Для многих взрослых людей маленький мир грудных малышей представляет загадку. Постараемся помочь родителям в одном из главных вопросов. Каков же он? Мир маленького человека, возраст которого от 1 до 4 месяцев. Жизнь малыша расписана как по нотам. 6 кормлений, столько же переодеваний, определены часы сна, 2 раза в день прогулки, ежедневные ванны. И каждый раз повторяются одни и те же процедуры, жесты, движения. Ребенок постоянно видит ваше лицо. Поэтому естественно, что понятие об окружающем мире складывается у ребенка под действием этих ежедневных процедур. Поскольку перед малышом регулярно проходят одни и те же картины, он начинает отличать одно от другой. Каждый из них вызывает у ребенка особые чувства. Малыш радуется, когда мама берет его на руки, согревает своим теплом и прикладывает к груди. Запах матери дает ребенку ни с чем не сравнимое наслаждение. Ее тихий и нежный голос, улыбка и любящие руки создают райскую атмосферу. Малыш улыбается, как будто понимает материнские слова, продолжает слушать и упоенно пить грудное молоко. Конец 167 страницы. Одна из приятных для малыша картин — купание. Шум текущей воды, теплая вода, в которой так приятно лежать, удовольствие побыть раздетым, а потом немного поболтать ножками, вызывает у малыша чувство радости. Вскоре ребенок начинает чувствовать удовольствие от прогулок. Мама надевает пальто, кладет малыша в коляску и вывозит на улицу. Здесь все развлекает ребенка, особенно ему нравится трепет листьев, окружающих его деревьев. Жизнь 3-4-месячного малыша состоит из смены явлений, связанных в основном с одним и тем же человеком – матерью. Они возникают в определенном, строго установленном порядке. Постепенно ребенок настолько привыкает к этому порядку и ко всем процедурам, что всякое изменение режима, поведение матери, место кормления, окружающей обстановки, пищи сбивает малыша и приводит порой к некоторым неожиданностям. Чтобы избежать последствий из-за изменений в условиях и режиме жизни ребенка, Необходимы специальные меры предосторожности.